«Могучий колдун, не губи», — заметил его говорливый. «Слабак», — тихо прошипел второй. Словоохотливый малый морщился от боли, заставляя меня вспомнить, что его раны я и не обработал. Смертельных ран ему не наносил, но все же от сопутствующих неприятностей он мог скоро загнуться. «Придется лечить», — неохотно озвучил мысль, посмотрел на стоящего послушника, который выглядел куда бодрее дикарей, задумался об еде, а точнее о сухпайках. «Индивидуальный рацион питания, ИРП, мне бы оказалось очень полезен и удобен», — прикинул в голове и посчитал, хватит ли моих 10%, до перезарядки книги еще около часа. На весь энергетический запас удалось создать только 3 набора хавчика. Посмотрел я на запакованную хрень, раздраженно поморщился и принялся вскрывать. Достал в первую очередь галеты пшеничные, покрутил пакетики с печеньками, аккуратно вскрыл, откладывая полиэтиленовую обертку в карман. В обычном мире ценность малая, но в новых условиях, возможно, я что-то из нее сотворю. Подумал я, у которого на фоне магическим образом возникают постройки. Охуенно, жрать подано. Передал небольшую сухую пайку послушнику. Просительные взгляды заключенных проигнорировал, охраняя их, продублировал приказ. Ветер решил показать, кто тут главный ублюдок, обжег холодом, сука, мне лицо. Задумался о шарфе, но забил, таща большую часть остатков скрытого ИРБ в дом, зажимая остальные подмышкой. После небольших манипуляций, вскрыл одну консервы, попробовал на вкус и, что говорится, до меня дошло. Осмотрел разнообразие призванного пайка. ХММ, задумчиво потер подбородок. Это что получается? Я призвал достаточно сложный набор за копейки маны. Хотя, стоп. Анализ выдал вердикт. Первичный запрос потребовал больше всего маны. А дублирование снижало каждый раз затраты. То есть канал поставки уменьшал расход. И можно ли считать, что активное использование создания предмета из моего мира – формированием некой связи. Хотелось бы так думать, значит, я смогу вернуться назад и дать всем пизды, устроить апокалипсис, если будет настроение. Посмотрел на растворимый натуральный кофе, но отложил его на потом. Более сытная еда понадобится моему строителю, который всю ночь пахал, как отец внезапной тройни. Гы-гы-гы. Выйдя со двора, я наткнулся на особняк, выполненный в виде миниатюрного замка, косвенно напоминая известный дизайн из Варкрафта. Недостроенная часовая башня притягивала внимание, а проем пустой оконный проем между часами и крышей вскоре должен был позволить безопасно осмотреть ближайшие земли. Самая высокая часть постройки, в пике той самой башни, достигала около 15 метров. Остальная высота сооружения плавала на уровне 50 метров. Небольшой заснеженный путь преодолел шустро, благо в создаваемый мной комплект зимней одежды входили ботинки, иначе набрал бы туфли холодного счастья. В голове мелькали мысли, о деталях, которые я слышал при просмотре сериала, они в будущем могли стать полезным подспорьем. Немного жалел, что особо книгу не читал, да и в вики лишь мельком заглядывал, без рвения ярого фаната. Сожалеть мог долго, но дело бесполезное, потому что я не располагал лишним временем, как и особого желания. Слишком много дерьма плавало в Аркук, чтобы в нем увлекаться чем-то достаточно долго. Не потеряв суть мысль, я выловил нужную. Кажется, я могу предположить, в какое я время попал. Какой-то персонаж рассказывал про события ложной весны. Случилась эта неприятная пора где-то в 281 году от завоевания Игона. Если мельком изученная мной информация имеет под собой реальность, то вскоре должен начать шалить Роберт Баратион, то сейчас началось или начнется восстание. Немного задумался о благородных дамах, которые вскоре должны будут начать умирать, и замужних красоток там много. Чего стоит одна Лианна Старк, а женушка безумного короля, 3 года на раскачку, чтобы заняться некромантией, потому что вряд ли мне кто-то позволит красть не трупы. Трофейный гарем — дело такое сложное. Эти мысли еще подождут, пока все стоит на предположениях, надеюсь верных, пока текущих проблем хватает. Не знаю, радоваться гипотезе или нет, просто, если это так, то вскоре меня ждет тотальный пиздец и лютейший холод, а сейчас так, разминка перед порно. Именно поэтому дела аборигенов меня сейчас волнуют в данный момент мало. Ритмичный стук молотка заставил меня улыбнуться. Работяга не сдох, а это хорошо. Как успехи? Проявил я видимую заботу, когда нашел того на лестничной клетке, ведущей на вершину ратуши. Меня только что пнула лошадь. Это больно. Пожаловался он, не в тему, но видок у него был тот еще. Его тело нерестовое дрожало, По лицу растекались сопли, виднелись застывшие дорожки от слез. Минута осталась до отката заклинания Хилки, поэтому я просто решил подождать и понаблюдать за его работой. Подлечив работающего на износ слугу, я его покормил и отправился обратно. Как я понял, процесс строительства длится целые сутки. В отличие от фермы, которые можно клепать гораздо быстрее, обратил внимание и на другой нюанс, показавшийся мне не менее важным. Магический фон здесь был поменьше, чем на месте фермы строительства, да и к тому же первая постройка оттягивала на себя окружающую ману, уменьшая количество у ратуши. Остановился на выходе из здания, в пустом проеме, не стал идти к почти готовому каменному заборчику. Голова сама повернулась в сторону зачарованного леса. Значит, по незнанию и недопониманию сути вещей, я ошибся с местом строительства, я констатировал очевидное. Переигрывать ничего не стал, но задумался немного о другом. Сейчас я не в игре, а в реальности, что значит, некоторые условности перестают иметь вес. Достал артефактную книгу и начал ее гипнотизировать. Время восстановления еще не закончилось, но я же могу теоретически использовать ее для ускорения постройки за счет магической подпитки. В голову пришла и другая мысль. За дополнительное золото и древесину можно было в игре ускорять скорость строительства, но этого добра у меня сейчас мало и вообще нет. Да и кадр один, работник, который работает. Любуясь игрой снежинок и раскуривая очередную сигарету, я просто замер в ожидании. Проверка теории принесла кое-какой результат, даже больше, чем я рассчитывал и мог себе воображать. Выбрал целью использования не себя, а ратушу. Хлынувший из книги поток магической энергии впечатлял. Неожиданно, но я просто от косвенного соприкосновения смог восстановить треть своих запасов. Строительство закончилось почти сразу за 5 дополнительных ударов после извержения маны. Заключительная стадия постройки заставила мой мозг в очередной раз похрустеть, вместе с благотворным влиянием на Шизу. Находясь внутри более крепкой и цельной магической системы, а скорее архитектурном артефакте, я начал понимать его возможности. Большая часть игровых функций работала нормально, но нужно больше жертв, криво усмехнулся я. Далеко не прямо говорилось, но для создания рабочего, еще одной вроде как живой куклы, нужна была биомасса и духовная энергия. Последняя интерпретация далась мне очень тяжко. Где ее взять? Сцеживать у себя излишки? Долго, муторно и не факт, что я вообще нечто подобное смогу сделать, потому что не ебу в деталях, о чем собственно речь. Именно поэтому в голову и приходил вариант о жертвах. У кого есть души, животные и разумные? Посмотрел на рабочего, который поплелся на выход, выполнять мою ранее заданную команду. Этот суррогат души будет размениваться, хорошо если, как два животных, а то и вообще на одну живность средних или больших размеров потянет. Логический анализ заработал, давая мне примерный вывод. Мелкой живности потребуется гораздо больше на одну условную единицу пищи. Еще одна шкала измерения появилась, как будто геморроя мне ранее не хватало. Среднего размера живности явно не меньше десятка мясных мешков потребуется. Большая живность, думаю, с биомассой вопрос закроет легко, а вот с духовной энергией. Задумался об уникальных зверушках по типу лютоволков, диких и опасных кошек, с явно более развитыми мозгами, что должно по логике стимулировать развитие души. В заключение и приоритетном ресурсе души духовной энергии – это люди. Здесь обмен по идее должен быть один к одному, а может у кого-то душа невообразимо сильна и коэффициент будет больше. Осталось проверить выкладки на практике. Хоть какой-то план появился. Далеко за материалом ходить не нужно. Вспомнил о пленниках и свиньях. Осталось только золотишко накопить. Временно оставил новые хоромы от просмотра и отправился выдавать задание работнику. Потратился на создание дополнительной пачки сигарет, горячей воды в глиняной кружке, в которую высыпал кофе и поплелся за свиньями. Очередные траты на хомуты, чтобы привести зоопарк. Как раз откатилась способность, кинул на себя еще раз омоложение, проигнорировал болезненный взгляд малого. Мельком заметил, что побитый мной, слишком задумчивый и мрачный, наверняка думает сбежать. Мне даже любопытно стало, получится у него или нет. Так сказать, тест для профпригодности послушника. Привязал хрюшек на улице к одному выступу каменного забора, главной постройки. Сам же направился внутрь, попивая на ходу кофе. Помещений создалось не так много, но среди них было то, что сумело меня порадовать. Кабинет управляющего, или как его обозвать, был выдержан бы в спартанском стиле, То есть рабочий стол, удобное кресло на манер средневековья, а не современного. Какие-то картины с размытой мазнёй неясных силуэтов. Мелочевки, как и на ферме, считай, и не было. Следом я попал в пустой архив, где должны были, по логике, хранится разнообразные документы. Этакая бюрократическая часть казначейства. Рядом находился склад, и вот именно он меня порадовал. Хранилище занимало больше всего места, а также имело мешки с зерном, сушеным мясом, бочки с фруктами, овощами, в общем, полный набор рациона здорового крестьянина. Повторение появления пищевого ресурса прямо-таки прослеживалось связью с эфемерной игровой единицей, пищей. Условность приняла двойную особенность. С одной стороны кормит, но с другой требует души. Кроме рядов полок, ящиков и бочек с едой, я также обнаружил очень интересный обелиск. Достаточно было приложить к нему руку, чтобы понять, сколько там хранится запаса золота и древесины. Тем самым он устранял необходимость рабочих шастать ко мне, чтобы сдавать ресурсы, и мог использоваться как промежуточный пункт. И не только это, интерпретация, получаемая от постройки информации, мне говорила еще о нескольких функциях. Давать команды на постройку сразу нескольких зданий через этот магический терминал. Работник будет ходить за пополнением необходимого ресурса сюда, тем самым мое участие сводится к минимуму до следующей планировки. Другая особенность, о которой я все же помнил, это призвать рабочих к оружию, а точнее изменить статусы снаряжения работника на ополченца. Ах, да, как же я забыл про параллель. Функция очереди, опять же, позволяла через терминал ставить создание несколько новых юнитов друг за другом. Последним местом, которое я посетил, комната созидания. Внутри находилось всего две герметичные кабинки. В одну, через открытую железную дверь, забрасываешь биомассу и духовную энергию, в другой после настройки получаешь результат. Также здесь находился другой обелиск, позволяющий контролировать процессы содержимое. В принципе, я мог использовать все эти обелиски дистанционно, но чует мое сердце, что появились они отнюдь не просто так. И еще прослеживается неспонтанность возникновения всей системы. Паранойя сонно пошевелилась, достала елдак и положила его на предполагаемую опасность. Не знаю, откуда ждать удара, похуй, пляшем. Настало время исследований, и я не про открытие улучшения рюкзак некоторым моим юнитам, похожие на подпространственный карман, аж завидно, а про свиней, которых пущу на биомассу и души. Интересно проследить за процессом формирования условной единицы пищи. Загнал всю пятерку животин, которым, похоже, было абсолютно насрать. Они отличались какой-то аномальной послушностью. Пока это входило в логику происходящего, но порождало очередную кипу вопросов, пришлось их откинуть. По одной запустил в каменный мешок хряков, а после закрыл дверь. Никаких звуков ужасной смерти изнутри не услышал, но шиза подкинула шкалу прогресса переработки выраженного в процентах. Как только она дошла до 100, я все же решил притронуться к созидательному обелиску, чтобы работать через него. Получил две пищи, которые частично воплощали мою теорию в реальность. С другой стороны, я все же в реальности, и просто не может быть все так легко. Любой ресурс имеет разное качество, может с постройками финтушами может пройти, обходя некоторые законы мира, как, например, с материалом строительства, то вот с живыми существами вряд ли. Подозрения вызывали эфемерные два энергетических шарика, находящиеся внутри какого-то хранилища обелиска. Они были одинаково блеклыми. Опять работать, уже не вопросительно, а крайне печально, сказал пришедший мужчина, сдавший мне очередную порцию золотишка. До этого, разбираясь в ратуши, я на него внимания особого не обращал, а сейчас же он что немного развился. Я серьезно так удивился и вспомнил о важной детали. Стоять, добывай ресурсы и переноси их на склад ратуши. Последовал кивок, и он пошел выполнять работу. Почему-то меня происходящее сильно шокировало. Появление какого-то внятное взаимодействие вызывало диссонанс, словно этап моей жизни в очередной раз шагнул чуточку дальше. Вернул внимание на две пищи и все-таки решил проверить все опытным путем, но прежде моего прихода два одичалых не ожидали. На выход я указал пальцем на мрачного дикаря. Зачем? Попытался он было что-то сказать, но получил удар костлявой рукой послушника. Жизнь за повелителя, гордо сказала это чудо. Покорность восстановилась моментально. Когда же мы выбрались на прямую, протоптанную мной тропинку к новой постройке, то мне удалось расслышать его тихие ругательства. Толкая перед собой одичалого со связанными руками, Мы таким макаром и добрались до конечной точки пути. Пленник испытывал легких страх, не понимая, что я с ним собрался делать и почему взял его одного. Предчувствия в дикой природе очень важны в выживании. Комната созидания встретила нас тусклым светом магических светильников. Да, мелочь, которую я ранее воспринял как должное, она хотя бы была в отличие от остальной пустоты. Дверь приоткрылась в комнату для переработки. Инстинкты дикаря взывали. Я не пойду туда. Старые боги, помогите. Дернулся он назад, бешено смотря на пустую комнату. Непонятное чувство страха вызывало у него настоящий животный ужас. Наверное, он бы сейчас согласился встретиться с иными, нежели идти туда. А, тебя никто и не спрашивал. Я мерзко усмехнулся и со всей силы пнул того в спину, не забыв сказать: «Пхис из Спарта». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulatirubak52711330658. Глава 6. Мы поймали ведьму, можно мы ее сожжем? Глава 6. Мы поймали ведьму, можно мы еще сожжем? Поздний завтрак третьего дня ознаменовал пришествие работника 2 и послушника 2. Можно было бы устроить пир на весь мир, но я слишком бедный король. Реноме Визириса попрошайки, изрек мудрый вопрос в воздух, наблюдая за новыми членами моей банды. Пока мы тянем на организованную преступную группировку, один умный и 4 работяги. Склоняюсь перед вашей волей, изрек новый послушник. Эта фраза заставила меня вспомнить и проверить теорию. Прежде всего обратил внимание на омоложение. По внутренним ощущениям скорость восстановления немного сократилась, на несколько десятков секунд. Хлопнул себя по лбу, осознавая, что мог применять и улучшать способность лечения все это время. Да и собственно похуй. Зато под рукой есть возможность сохранить юнита. Криво усмехнулся. Работник 1 и работник 2. Приказываю долбить камень и добывать золото. Перефразировал одно и то же действие. «Тебя бы так», — синхронно ответили они и утопали работать. Посмотрел задумчиво на пока не очень полезного культиста. «Куда бы тебя отправить?» — задал риторический вопрос в никуда. «Где прольется моя кровь?» Преданными глазами уставился на меня прислужник. «Ты меня понимаешь?» — подозрительно прищурил глаза. «Чего желает мой повелитель?» — немного кивнул тот. «Интересно, девки пляшут?» Невольно скосил часть внимания внутрь себя. Ранее забыл проверить лимиты способности создания работяг. Минус 1 час от 3 суток у каждого. Маленький шажок, а повысил немного нашу коммуникацию. Стоит проявить радостные эмоции. Раз ты такой умный, значит, от последующей ухмылочки, подчиненные мне братки, обычно нервно драпали. Пойдешь на разведку. Инициатива имеет инициатора. ХМ, стой, за мной. Решил совместить полезное с еще более полезным. Золото за ночной гринд мой друже добыл достаточно, а вскоре подойдет к концу таймер на нового рабочего из ратуши. А вот дерево совсем мало, оно же нужно для казарм, некрополя, склепа и вообще в хозяйстве много чего надо. Так, работники вы мои, прекратить работать, сдать золото. Дождался выполнения приказа и продолжил. Далее, руки в ноги идете добывать древесину к лесу. Послушник, ты можешь ими управлять? Получил в ответ кивок, почувствовав долю удовольствия, что прирост шизы замедлится из-за развития у куколок социальных навыков. Отлично, руководишь ими, а сам аккуратно проводишь недалеко разведку. Собирался уже было покинуть их компанию, но остановился на полушаге. Да, совсем забыла моя голова, чердрева не рубить, это деревья с белой корой и красными листьями. Да, господин, ответил работник 2, хотя ждал ответа от послушника, но тот молча кивнул, воплотив в руке кинжал. Ёпт, а чего сразу не использовали эту фразу? Первый созданный мной мужчина посмотрел на меня и прозвучала знакомая фраза. Ты что ли король, а я за тебя не голосовал? Убью. Нахмурился я и пристально посмотрел на шутника. Ну вот, меня убьют. Валите уже работать. По-барски махнул рукой и потопал в сторону ратуши. Попью чайку, подожду, пока появится новый раб. Ой, слуга, да я так и хотел подумать. Так время нехотя, но пролетело, за условно полезными занятиями. Немного записал заметок в артефакте на пустых страницах разных мыслей, вспоминал известную мне историю мира льда и пламени со случившимися в нем событиями. Позволил предаться мечтам, как я этот мир гну, а потом ебу. Кого и когда в коллекцию наложниц добавить бы? Да, буду брать силой всех интересных женщин. Играть в благородного – мерзость. Максимум моего благородства – это то, каким я захочу быть. Опять работать? Послышалась мне привычная реплика. Я обернулся и посмотрел на очередного клона-работника. Попытка расспросов привела к тупизне начального уровня. Ясно, 1/5 ума от среднего человеческого биомусора. Сделал я заключение. Пошли, бедолага, следуй за мной. Показал на улице камни, которые он ему нужно добывать. Не забыл привязать того к обелиску склада. Сам же вернулся, чтобы поставить второй эксперимент. Насколько будет развитым существо, если оно создано из переработанного человека и его души? Завершив важные дела, я вернулся к решению задачек. В кабинете кресло оказалось очень уютным, а обстановка атмосферной. Да и вообще, на удивление, теплостойкость ратуши радовала, создавая повышенный уровень комфорта. Только вот каминов я не заметил, надеюсь, не придется жечь костры по всей крепости, или может обогреватели какие смастерить, но слабо разбираюсь в этой теме. Обычно этим занимались специалисты, которым можно было доверить подобные заботы. Реальность показала, что мне нужен магический источник. Восстановившиеся свиньи в хлеве и пришедший к исходнику огород показали мне, что вся система взаимосвязана и восстанавливающаяся. Повезло застать процесс окончательного появления животины, которая напугала бедного пленника. Его пора бы пустить в расход, единица пищи лишней не бывает. Нашел занятие, займусь им. Кивнул себе и отвлекся от дальнейшего планирования. В глубокой задумчивости я не обратил внимания на звук шагов. Отвлекла меня только коронная фраза. К ней-то я уже привык. Жизнь за повелителя. Мы поймали ведьму, можно мы ее сожжем? Задал вопрос работник 2. Я медленно повернул голову. Глаза сразу поползли на лоб, а рот неприлично приоткрылся. Протер свои зеркала. Холодный ветерок подморозил мои щеки, возвращая в реальность. «Это что за хуйня?» – спросил я, рефлекторно смотря на самого умного в их связке. «Чего желает мой повелитель?» – пожал плечами худощавый прислужник. «Послал за дровами, ну они и привели, одну доску. Ты кто, блядь, такая?» – переключился на дрожащую от ужаса деваху. «Я, Линая», – еле как выдавила она. «Пиздец, откуда ты вылезла, Линая?» Не отходя, начал допрос. «Из леса. Блядь, я, блядь, ясно спросил, кому принадлежишь?» Это взбесило меня не на шутку. Тратить время на какую-то дикарку, возиться с ней, идите нахуй. Пусть радуется, что я не начал со здоровительных ударов по ебальнику. Еще буду прогибаться под волосатую и грязную пизденку. Сплюнул в сторону от пришедших мыслей. Я, ее тело затрясло еще сильнее, как и челюсть, которая с трудом выговаривала внятные слова. Эль-Лют — это Лют, племя лютых волков, вспомнил название. Да-да, часто закивала девушка. Неожиданно жеребец подал признаки жизни, тело не забыло впрыснуть коктейль гормонов. Мой оценивающий взгляд прошел по невольной пленнице. И, хули, ты здесь забыла? Впрочем, это не мешало решать проблема. Эннас, не став слушать эту дрожащую речь, я просто подошел и выполнил то, о чем думал ранее. Раздался звонкий хлопок, а глаза девушки широко раскрылись, из них брызнули слезы. Она непонимающе уставилась, смотря на меня, как на чудовище, словно сами местные не били ее. «Помогло, еще лечебного пиздюля выдать?» «Нет», — вздрогнула она. «Говори, я жду, терпения уже нет», — сообщил ей угрожающим тоном. «На нас напали головы и деревяшки». Услышав искаженный сленг, я чуть не врезал дурынде еще раз. Ей повезло, что я понял, о чем речь. «И, ты, что здесь забыла?» Наорал на нее, а то тянет хуй, как целка, блять. «Почти всех убили», страх, обреченность замерли в ее глазах, дополняя слезы. Весь образ так и источал к себе жалость, которой во мне не было и на грамм. Я чуял проблемы, сучка. Моя рука потянулась к ее шее, она попыталась было дернуться, но крепкие руки миньонов не дали ей ни шанса. Немного сжал ту и с всепонимающей мерзкой ухмылкой продолжил. «Последний раз, ты нормально говоришь, не мямлишь, не затягиваешь. Иначе, я тебя просто здесь убью». Немного слукавил, отправлю ее сразу на переработку. Я не настолько оголодал по женскому телу, чтобы терпеть это. Половина племени разбежалась, когда на нас напали. Я и еще моя сестра убежали в эту сторону. Нас почти догнали, и сестра споткнулась, ее схватили. Я убежала дальше, наконец-то целка все на одном духу выложила. Бросила сестру: «Какая ты? Простите», заскулила она, еще сильнее сжавшись. Использовал омоложение на жертву. Отошел на пару шагов назад и принялся наблюдать за метаморфозами. Фу-у-у, мерзкий запашок и черная жижа потекла по ляжкам, немного преувеличил, к хотя примерно так и получилось. Задумался, почему в прошлый раз не обратил внимания и был ли такой эффект. Первая жертва ратуши воняла сама по себе, плюс ресурс омолодительной регенерации скорее всего ушел на заращивание ран, а не приведение тела в порядок. Эффект омоложения ошеломил одичалую, попутно смывая негативные эмоции, в том числе страх и ужас. На меня посмотрели другим взглядом, не совсем понятным, как могут смотреть только женщины. «За мной, и держите ее», — указал на дикарку. Зашел таки на ферму, открыл путь в хлев, кинул внутрь хомуты. «Свиней с собой взять, послушник, освободи жертву от веревок, жизнь за повелителя», — донеслось изнутри. Через несколько минут пленница попыталась было кинуться к молодому охотнику, но была удержана миньонами. «Арн, Линая, не смог удержать руку в узде, и она впечаталась об мое же лицо. Я посмотрел на хромающего парня. Он какой-то везучий неудачник. Все невылеченный бедолага, жаль на него тратиться. Пора бы его отправить в особую кабинку». Заткнулись. Девушка получила удар по личику, разбил ей губу, но она сразу же заткнулась. Получила испуганный вдали ненависти взгляд. «Аво, какой защитник!» Мерзко ухмыльнулся и без предупреждения нанес второй в этом мире спартанский удар, только уже дикарю. Животик его согнулся, парень врезался в стену хлева, сползая поломанной игрушкой. Бедолагу вырвало остатками скудного завтрака. «Ты, малыш, посмел на меня посмотреть неправильно?» Нога сменила местоположение в очередной раз, теперь встретившись с ребрами. «Лежачего не бьют, но больно уж у меня плохое настроение и правило подвинуться. Ваше обоссанное племя гадит мне уже второй раз. Вот эта будущая шлюха привела ко мне хвост, и эту проблему решать мне. Убил бы тварь, но это ничего не изменит». Присел на корточки, перед ослабшим на скудном пайке одичалом, схватил его за волосы, чтобы посмотреть в усталые и немного злые глаза. «Не переживай, мой сладкий, я перевожу тебя в новую камеру, а за животину спасибо». Заключительная речь окончилась хлестким звуком соприкосновения тыльной стороны моей ладони и его морды. Сбил в кровь чужой хавальник, аж немного повредил руку. «Идемте, тащи его за ногу», — приказал послушнику два. Клиная вернулось чувство страха, аж коленки задрожали на пару с обветренными губками. В глазах вновь стояла влага, а сама замершая лань не могла самостоятельно двинуться. Перед входом во врата моего административного особнячка я остановил одичалую. «Раздевайся», — приказал ей. На улице все так же шел легкий снежок, раздеться сейчас и задержаться на холоде, значит высокий риск заболеть. «Мне повторить?» Я раздраженно нахмурился. Линая подчинилась, не переставая ныть, как сучка. «Ха, одичалая, блять, сопля какая-то, свободные люди, тьфу, блять, опущу любого, кто будет нагло вести со мной». Достал кристалл, создал мыло. «Лови». Нарочито медленно подкинул мыло, чтобы рабыня поймала его. По очереди создал 5 деревянных ведер с горячей водой. «Знаешь, что такое мыться?» В обычной ситуации последовал бы гневный взор, но та лишь поспешно кивнула. Создал в руке еще одно средство для мытья, понимая, что сам еще не мылся с момента попадания и надо бы сделать купальню, или вообще баньку. Продемонстрировал, что ей нужно делать, на своих руках. Побитый дикарь наблюдал за сценой тихо, не забывая пожирать глазами соплеменницу. Я заметил, куда он пялится, но бить его не хотелось. «Руки помыл, мараться о дерьмо, увольте». 10 минут потребовалось той, чтобы окончательно отмыть себя. Посмотрел на вонючую кучку одежды и создал прямо над ней пару литров бензина. «Встань там», — указал в сторону замершей Линая. Неспешно расстегнул куртку, достал новую пачку сигарет, вскрыл и закурил. Перекур на 5 минут заставил бедную шлюшку всю известись. Кинул на нее омоложение, чтобы восстановить затраченный на холоде ресурс. Повезло, что основные шлаки вышли раньше. Зато она схватилась за живот, испуганно посмотрев на меня. «Блядь, а я ведь тоже сегодня хотел посрать, но все откладывал. Еще туалет ваять, терпеть можешь?» «Да-да», — ответила та. «Значит, чуть позже решим вопрос», — сказал я, докуривая, кинул догорающий окурок метким броском на кучку. Одежда вспыхнула, сразу же выпуская темный дым наружу, а языки пламени охотно начали сжирать угощение. «Идем», — зашагал я внутрь, затем остановился и приказал. «На руки взяли этот мусор, не пачкайте мне полы». Девушку оставил в коридоре, сам же со вторым послушником и свиньями зашел внутрь. Определил одичалого и зверей в одну камеру, сразу же включая переработку. У этого предчувствие не сработало, А значит, в тот раз он просто испугался и ничего особого не чувствовал. Стоит заметить, к иронии, что созданные фермой животины почище дикаря. Раздал команды миньонам, отправил самого умного послушника наверх к окну часовой башни, который более шарит, хотя работник 2 тоже кое-что может, но разница в их инициативе слишком заметна. Выловил обозванного третьего миньона серии Альянса, 1R001. Можно сказать, создал запас имен для рабочих первой серии от стартового миньона, а то замучаюсь генерировать позывные в будущем. Всех вооружил при помощи ратуши, превратив их в ополченцев и поставил у единственного возможного проход внутрь наружу. Конечно, врата смогут выдержать штурм, но вдруг на огонек заглянет какой-нибудь великан, эта дура точно их пробьет. Первый послушник остался бдить над ленивыми работягами. И вот я вернулся к голой девице, жадно пройдясь по обновленному телу и достаточно симпатичному личику. Пора тебе отрабатывать жизнь, но сначала посрем. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulatirubak52711331151. Глава 7. Тест-драйв. 18+. Глава 7. Тест-драйв. 18+. Рабочий кабинет встретил наши подмерзшие на холоде тела теплом. Я осмотрел критическим взглядом мою первую игрушку. Пришлось ее еще один раз заставляться подмыться, как и самому ополоснуться. Все-таки осталась у меня человеческая черта, такая родная, родимая параша. «Сосать умеешь? Че что?» – неуверенно переспросила она. «Ясно». Расстроенно скривился. До этого момента ночевать в кабинете еще не приходилось. Поэтому пришлось создавать кровать, чтобы не дрочиться лишний раз, сразу добавил спальные принадлежности. Ассортимент секс-шопа оставил на далекое будущее, если вообще проснется интерес. Задумчиво окинул случайный подгон судьбы с грозящими проблемами. Хотел было создать ей одежду, но передумал. Толку-то от прикрывания сосков на равнине, намека на приятные глаза холмики совсем нет. «Ложись на живот», — сказал я, смотря тяжелым взглядом на девушку. Приказы исполнять одичалая научилась неплохо, меньше раздражая меня. Пока девица шла к месту будущего соития, я успел немного усладить взор ее бледными булочками. Вспомнил о важном моменте и хлопнул себя по лбу. Трахать волосатую пизду, сам же возмущался недавно по этому поводу. В ответ пришли мысли о том, что последует затем, пожелая я донести эту точку зрения до дикарки. Я ужаснул от предполагаемого количества объяснений, которые мне придется втолковывать в ее голову, чтобы она вообще побрилась и тем более правильно. Брить самому? Нахуй такие забавы? Бревно легло на живот и замерло. Я начал медленно раздеваться, откладывая нож в сторону. Задумался. А ведь одичалая из-за своего образа жизни может быть сильнее меня. Призвать прислужника? Ой, да хуй с ним. Успел же ей показать, кто она по жизни и кто здесь хозяин. Не справлюсь с низкорослой шлюхой. Эф. За окном послышался глухой вой ветра. Поглядел на пейзаж за окном и отметил, что количество света опять стало заметно меньше, а времени стукнуло только к обеду. Передернул плечами от странных, накатывающих неясным мороком ощущений, далекое и нехорошее предчувствие. Ближайшие проблемы блекнут перед сокрытым ужасом, который проймет даже меня. Ступая босыми ногами по прохладному каменному полу, я подошел к кровати, полностью забираясь на нее. Продвинулся дальше и уселся на бедра жертвы обстоятельств. Прохладные руки прошлись по теплой коже одичалой. Она вздрогнула, издав сдержанный писк, вцепившись коготками в простыню. Постепенно член начал набухать, кровь разогналась по телу и вскоре выбрала конечную точку пути. Взял инструмент в руку, пару раз им стукнул по нижним округлостям, проверяя на упругости, разочарованно выдохнул. Слишком жилистая попалась сучка. Запустил пальцы ей между ног, продолжая испытывать легкую брезгливость. Эти заросли мешают наладить душевное спокойствие. Нащупал сухое лоно, видимо, дикарка совсем не возбудилась. Мне, что, ёпт, нахуй, придется ее стимулировать. Вот это я опустился. В прошлой жизни такой хуйни не было. Нет, не так, даже в прошлой жизни похожей поебени не случалось. На ум пришла фраза работников. Работа не волк, в лес не убежит. Придется поработать, ради мига будущего удовольствия. Кто знает, когда я еще смогу нормально потрахаться. Теоретически мне нужно создать волшебницу, хорошо хоть у высших кровавых эльфов рост человеческий, не то что у всяких ночных остроухих. Несколько минут тактильного удовольствия, сомнительного уровня, и я смог добиться увлажнения бюджетной пещерки, что нельзя сказать про громогласные стоны. Тихо сопение и все, не церемонясь проник в нее, никаких преград не встречая. Видимо, шлюха кого-то успела обслуживать. Придется подстраховаться и подлечить себя, после секса, цеплять венерические заболевания, спасибо, не надо. Агрегат сильно сжали, на грани неприятных болезненных ощущений. Получилось неплохо, я увеличил темп. Максимум изменений в поведении девушки, участившийся ритм дыхания, ставшего более тяжелым, показывающий, что и она получает какое-то удовольствие, непорядок. Прозвучал звонкий шлепок, нанесенный со всей силы, создал красный отпечаток на ее заднице. «Ай!» — вскрикнула Линая, рефлекторно завертевшись подо мной. «Лесная потаскуха! Свободная женщина!» «Да!» — язвительно уточнил я, другой рукой повторяя удар, не прекращая акта сайтия. Последовал вскрик на тон ниже. Еще один раз повторил дрессировочный процесс. Как только она расслабилась, немного привыкнув к изменениям моих действий, я со всей силы вогнал в нее член на полную длину ствола, не заботясь о получении ею удовольствий. Жертва болезненно заскулила, тихо всхлипнула. Ее страдания не вызывали у меня никакого отклика. Эта, сучка и ее племя зоофилов второй раз подряд создает неприятности, за столь короткий срок. За это кто-то должен страдать. Опускаться до глиномисов, я ни в жизнь не собираюсь. Нахуй оно надо? Значит, караем женское население. Да и какой может быть намек на жалость к такому мусору, как одичалые? Социально нормальный одичалый – это явный брак местного социума. Именно поэтому мое к ним отношение априори не может быть слишком высоким. Польза их использования, как ресурсы для создания преданных юнитов, гораздо выше, чем бомжеватых подчиненных. Возможно, только возможно, кто-то попадет в ряды наложницы к ним, я буду щепотку снисходительнее, но они должны будут заслужить особое к ним отношение. Почувствовал приближение пика, рановато, хотя ебли у меня давно не было, поэтому итог закономерен. Вновь загнал хер полностью и спустил оргазмируя внутрь мясной дырки. Боятся, что у меня родятся потомки. ПФ. Как только найду замену, я эту дрянь скину в переработку. Вставай. Приказал притихшей Линой. С трудом, но она выполнила приказ, застыв передо мной в метре от кровати. Я уселся на край постели. Лень было идти за одеждой и искать там пачку сигарет. Просто создал новую в руках, как и еще одну зажигалку. Закурил, прищурившись, разглядывая секс-игрушку. «Допросить ли тебя или нет?» Между очередным вдохом спросил ее, не прекращая растягивать приятный процесс раскуривания. Мне не ответили, только немного дернувшись, продолжая смотреть себе под ноги. Рискованно держать ее рядом с собой продолжительное время, поэтому все же вынесу-ка я мусор и увеличу куда более полезного ресурса. «Пошли, отведу тебя в соседнюю камеру с твоим дружком». На эти слова я заметил реакцию, которую та не смогла скрыть. Это не мастера лицедейства, лжи и интриг. Из-за условий жизни, а точнее выживания в дикой природе, здесь все гораздо прозаичнее, можно сказать честнее. Ты чаще всего прав будешь в своих ожиданиях, направленных на дикаря, он тебе или глотку вскроют, или наоборот позволит жить. В этом отношении я бы мог иметь дела с одичалыми, но больно уж они напоминают уже моих бывших подчиненных. Какой-то порочный круг даунов. Не взял с собой холодного оружия, маны еще было достаточно, чтобы создать альтернативу и зарезать девицу, почувствуя она уверенность. Что сомнительно, больно уж суеверный народец проживает в этом мире, таких множество, особенно на севере, тем более на севере за стеной. Стой, мы остановились возле входа в комнату созидания. Я решил еще разок, так сказать, напоследок оприходовать ту. Посмотрел на розоватый анус, мельком размышляя о лучшем варианте досуга, но брезгливость победила. Еще раз использовал вагину одноразовой шлюшки и окончательно успокоился. Процесс с утилизацией был уже отработан. Как-никак третий раз совершаю сей процесс. Потрахался, теперь еще бухнуть не стоит. Проговорил себе и медленно направил стопы обратно. Чувствую, что сегодня больше не успею отдохнуть. Может, арбалет создать, а разберутся ли с его управлением послушники или хотя бы второй? Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulati.rubak52711331981. Глава 8. Дерьмо бывает разное. Глава 8. Дерьмо бывает разное. Снег и метель взяли временный перерыв. Немного улучшившаяся погода позволила мне обозреть ближайшие окрестности без всяких мелькающих белоснежных помех. Высота башни позволяла безопасно следить за большей частью округи. В очередной раз, проявляя транжирство и жадность, я создал бинокль. К сожалению, у меня глаза не орла. Желал увидеть проблемы, я их почти сразу нашел. Сборище диких оборванцев, похожих на ранних гостей, они крутились на краю леса, посматривая в сторону моих владений. Не дураки, как некоторые, сразу на амбразуру не полезли. Непонятно другое, я только сейчас задумался, почему две банды объединились, чтобы изжить остатки другой, и объединились ли они вообще, или это привычный акт агрессии против ослабевших соперников. Ответов, естественно, у меня не было. Оставалось только наслаждаться горячим чаем и пытаться не простыть, сидя перед открытым окном. Идею с арбалетом не отбросил в дальний ящик. Создал местный аналог, я понял разницу потому, что оно сожрало резерва гораздо меньше, чем обычно. Добавил к нему пяток болтов и окончательно убил ману. В запасе еще находилось восстановление от книги, но ее пока решил не трогать. Вообще, сейчас хотелось бы построить казарму. Три рабочих-то должны были быстро добыть мне ресурсы, и я в дамках. А тут это, ну хоть удовлетворил плоть, буркнул себе под нос. Задумчиво посмотрел, как послушник повторяет процесс по взведению арбалета и снятия болта. Вроде никаких критических ошибок не допускал. Показал ему несколько раз и получил результат. Сам разобрался, только благодаря принципиальному знакомству с другими механизмами прошлого мира. Здесь же устройства простейшие. Надо бы мишень еще соорудить, но пока монокапает не настолько быстро, чтобы сейчас воплотить мысль в реальность, или провести испытания опытным путем. Ошибки обязательно будут, но не придется расходовать книгу. Думки не напрасно текли в нужную сторону. Количество лохматых голов оказалось как-то многовато. Около 15 морд. Если они полезут в ратушу, я кое-как потяну, но беда не приходит одна. Следя за северными просторами, я заметил чуть сбоку, в отдалении мелькнувшую тень, и грязно выругался. Пошипел от недовольства и совсем потерял хороший настрой. Вскоре на краю леса в метрах 100 появилась еще одна группа вооруженных людей. И у этого гуана я заметил как минимум парочку металлических мечей, кроме в основном были копья и луки. У первой кучки одичалых преобладали костяные орудия, а эти какие-то богачи, по меркам застенной жизни. Острое желание закурить засвербело нещадно. Я ему подчинился и начал изображать паровоз, проявляя немного нервозности. 30 рыл, да если они объединятся, на нас шестерых, это слишком много. Даже с арбалетом. Сам отстреляюсь. Точно, нахуя я тренирую послушника, хотя, пусть будет, потом и их вооружу дальнобойным оружием. Виртуальный кинжал, это круто и все такое, но брони у них совсем нет. Восприятие шалило, растягивая и ускоряя время, пока одичалые между собой решали свои дела. Две группы встретились, начали обмениваться криками и демонстрировать силушку. Ситуация накалялась, я обрадовался, что не придется драться. Стон моего разочарования был беспощаден. Они договорились и все вместе, но двумя раздельными толпами, двинулись по направлению фермы. Невольно сжал в зубах недокуренную сигарету, чуть не перегрызая фильтр. Руки нащупали взятый с собой нож. Очень скоро они проникли на территорию фермы, выбили прикрытую дверь. Варвары. Еще немногим позже раздался радостный вскрик. Еда, овощи. Ликующий вопль сразу же сменился многоголосыми возмущенными и агрессивными обменами криками. Дятлы решили начать делить шкуру неубитого медведя. Раздел трофеев сопровождался потоком отборной ругани одичалых, но не все в этом сброде оказались увлекающимися натурами. Следов на снегу не заметят только идиоты. Такие, конечно, были, но не так много, как хотелось бы. Охотники – это классика местного выживания, читать следы – тоже. Меня больше смущает, что среди этих уёбков мог затесаться варк, которых еще здесь обзывают оборотнями, хотя для меня они просто управляющие животными эрзац-друидов. Пятерка дикарей, закутанных в шкуры на манер кожаной брони, аккуратно приблизились к забору ратуши. Я особо не отсвечивал у окна, так что меня пока не заметили. Тихо забрал взведенный арбалет у миньона, не давая ему в очередной раз тот разрядить. Медленно поднялся на подоконник, прицелился и нажал спусковой крючок. Последовал негромкий шелест выстрелившего болта, за ним раздался тихий хлесткий удар, вернувшийся на исходную позицию тетивы. Предсмертный хрип улучшил мое настроение на пару пунктов. Стрела, лучник. Быстро отреагировал ближайший, сразу же находя глазами место стрельбы. Я показал ему средний палец и выкрикнул: «Эй, дети поклонщиков, валите в ту задницу, откуда вы вылезли, или я вас выебу». Не забыл придать словам показательной наглости. Если задуматься, то камуфляжный костюм не походил ни на черные одежды ночного дозора, ни на всякие наряды благородных лордов и их дружин. Но и на одичалого я мало походил. «Сукин сын, я тебя убью и выебу», — крикнул бородатый дикарь, гневно зарычав и кинулся ко входу. «Я жду. Ах, да, не забудь, что твою мать сношал именно я. Можешь звать меня папочкой». Рядом раздался небольшой щелчок, прилетевший рядом в стену стрелы. Спрыгнул от окна, нервно дернув щекой. Было близко и опасно. Иметь второй шанс – это прекрасно, но еще и очень опасно. «Следуй за мной», – сказал я моему прислужнику. «Склоняюсь перед вашей волей». У ворот уже слышался разнородный стук. Они как будто в гости пришли и неловко теплятся возле порога, в надежде, что им кто-то откроет. Где примитивный таран? Так они будут долбить до обморожения. Ждут вьюги или карканья ворон? Точно. Мужчина в возрасте, любящий подглядывать, что с ним мне в будущем делать, помножить на ноль. А смогу? Там же мутная история, если брать в расчет информацию книги, а не адаптированный сериал. Очередное озарение заставило века нервно дернуться. А что если Воронья почта – это созданная служба трехглазыми воронами, которые ее все время поддерживают? Ну, там вывели генетических и магических правильных птичек, а чем не рабочая теория? Титул передается по наследству или как там было, а вороны – это живые квадрокоптеры. Хотя, сомневаюсь, что он взял на себя роль почтальона. Осмотрел свое воинство, арбалет, копье и нож. Впустить что ли их внутрь, попытаться разыграть прошлый сценарий? Тем более у меня сейчас преимущество. Три ополченца в стальной броне, их тела по большей части закрыты металлом. Приоткройте врата и уходите в сторону, убивая всех, кто попытается войти. Отдал приказ, перезаряжая арбалет. Одно злое и бешеное чудо влетело, сразу получая боевым топориком по плечу. Взрев сильнее, он попытался прорваться дальше, но прилетел еще один бонусный удар. Кровь вновь пролилась на пол, вызывая у меня мысли о создании клининговой компании. Спрос на нее будет нереальный. Другая четверка, а точнее тройка, еще одного не заметил его фигуры в проходе, не полезли на смерть. «Девочки, вы там ссыте? На корточки-то присядьте, а то шкуры загадите». Попытался спровоцировать вражин. «Дайте я его грохну». Раздался очередной рык. «Тупица, стоять, он тебя провоцирует. Срать, я хочу его убить». «Убьешь, все вместе навалимся, и эти уроды не сдюжат». Ждать всем нам долго не пришлось, и я успел немного пожалеть, что открыл врата в свою обитель. Оголтелая толпа с нечленораздельным боевым рыком ввались сплошным потоком внутрь. Следующие несколько минут боя слились в череду непонятных телодвижений. В начале замеса успел один разок выстрелить, а потом осталось орудовать копьем по нападающим. Первую жатву собрали мои ополченцы, размахивая боевыми топорами косой смерти, ломая черепушки с одного удара. Как самые опасных противники, они привлекали собой повышенное внимание, именно поэтому самое слабое звено забили. Убили 1-0-0-1, твари, выебал бы. Серьезно ранили первого работягу, но я в горячке боя кинул на него омоложение, что позволило ему принять еще несколько ударов и регенерировать весь полученный урон. Колдовство напугало нескольких слабовольных, но заруба не прекратилась, а набрала еще больше оборотов. Треть дикарей уже лежала на полу, кто-то раненый, кто-то остывающим трупом. Некоторым неудачникам не повезло, свои же затоптали насмерть. Картина боя изменилась, когда вся тридцатка оказалась внутри ратуши, набиваясь, как кильки в бочку. Уменьшившееся число нападающих не спасло от врагов от ошибок, да и склизкие потроха заставили скользить на них, падая и мешая друг другу. Неполные латы ополченцев спасли живучую двойку от нескольких смертей. Послушники же, как змеи, ловко уходили от ударов, подставляя под удар других одичалых или вообще прячась за трупами. Я же выбирал удачные моменты, нанося копьем противнику болезненные уколы. В какой-то миг мне пришла странная мысль, что я кинул в углу дома трупы и благополучно про них забыл, а ведь они могли ожить. Именно эта мысль сбила боевую концентрацию, и чужое острие вражеского меча на полном ходу проникло в мою глазницу. Мимолетная резкая вспышка боли сменилась абсолютной тьмой и оглушающей тишиной. Время повело себя безумно, начало тянуться и сужаться в извращенном калейдоскопе. Я затруднялся ответить, сколько продлилось это ужасное состояние, но оно закончилось. Неожиданно шумно вдохнув такой желанный воздух, я не сразу сообразил, что эта пытка прекратилась. Пальцы сжали рукоять ножа до белизны, другая рука была пуста, видимо, потерял главное оружие. Отзвуки боя еще продолжались, я повернулся на живот, излишне бодро поднялся с колен и, приметив спину дикаря, стремительным рывком накинулся на него и нанес подлый удар сзади. Не забыл пнуть погибающего мудака, чтобы он упал в стороне. Героическое спасение послушника 1 стало решающим моментом битвы. Последних четверых противников мы методично зажали вглубь ратуши. По иронии судьбы, те организованно отступили в комнату созидания, где была открыта единственная кабинка. Прикрыв дверь снаружи, я просто отправил раненых отдохнуть противников и немного переработаться. Рука ощупала дыры в новеньком комбинезоне, сплюнул на грязный пол и потопал с группой поддержки обратно. Живых не добивали, но гарантированно вырубали, отправляя отдохнуть в беспамятстве. Ценные трофеи, по типу железных мечей и выглядящих нормально луков, приказал оставшимся в живых двум работникам оттащить в склад. Костяные орудия не стал выбрасывать, возможно, в некромантии пригодятся. Их уже оттаскивал послушник один, когда второй его собрат по бытию сопровождал меня. Итого, 21 труп, 20 дикарей и 1 работник, 6 раненых пленных, 2 тяжелых, 4 относительно легких, 3 железных меча, 9 нормальных луков из 14, костяной хлам. Еще можно в расходы записать использование перерождения, очень пренеприятнейшую хуйню, куда лезть я точно больше не хочу. Качать способность, идите, на, хуй. Одни дела сменились другими, понадобилось несколько ходок, чтобы разобрать труп и перетащить его в утилизатор. Этакая мусорка. Не забыл сходить с живыми юнитами за 2 старыми трупами. Минус 1 прислужник, павший смертью храбрых, я даже могу проявить милость удачи, чтобы она не решила ебнуть кого-то более развитого. Или может его навык боя был слишком хренов. Каменный мешочек пришлось завалить трупами до упора, а сверху закинуть живые трофеи. Закрыл дверь снаружи, после чего осталось подождать появления новых единиц пищи и искать дополнительный духовный ресурс. Стало заметно, что перекос в биомассе, похоже, будет всегда. Может, с чердревами какие-то приколы пройдут, отжать у них духовного ресурса или вообще поймать живого иного. Ага, иных ловить. Нашел развлечение, сказал я, но поймал другую мысль. Хлопнул себя по лбу и застонал вслух. Идиота кусок, почему никого в живых не оставил? Разозлился на себя. Посмотрел на балахоны послушников и доспехи ополченцев, понял, что они все целы, у них магия, а у меня, сам выбирал, страдай. Пришлось восстанавливать ману, а потом призывать новый костюм и нашел в памяти нужный вид бронежилетов против холодного оружия. Подумал немного и забил на выбор каски, зимних вариантов что-то не припоминал. 2/3 резерва вновь слезала, сделал это грязное дело, бронежилет, сука такая. Пойдем мстить, за мной. Я перезарядил арбалет, всунул его в руки одному послушнику, положил аккуратно нож в карман, копье же закинул на плечо. Пока высматривал следы на ранее выпавшем снеге, по пути заглянул на ферму, злобно матерясь, от действий варваров. Надо же было ломать двери и все вытоптать. Во дворе валялись раскиданные овощи, которые я что-то побрезговал брать. Свиньи появятся, скормлю им. Прежде, чем идти дальше, остановился наперекур, рассматривая мрачный, северный пейзаж. Совсем не обращал внимания на телодвижение моих прислужников. «Идем», — выбросил окурок, продолжил путь. Дорожка следов довела нас до кромки леса, а потом она логично расходилась. Подумал, кому мстить будет проще. Тем, у кого кости или у кого были стальные мечи. Не думаю, что они бросили своих соплеменников на волю судьбы без защиты. Хм, значит, не древесные люди, у которых оказался металл, не каноничные ублюдки, ничего святого. Костяные мудаки, к вам ответный визит устрою, может, вы меня порадуете достойной гарема шлюхой, после первой доски, я на это не надеюсь, не хочу разочаровываться. Заходя в темный лес, я печенкой почувствовал смену всей обстановки. Ощущение слежки загудело под копчиком. Против моего желания, взгляд косился на нередкие белые деревья, на некоторых были вырезаны людские лики. Лес мог похвастаться многообразием флоры, но из-за жесткого климата скудной фауной. Несмотря на это, он далеко не был так уж тих, как можно подумать, периодически слышались звучные редкие птичьи крики или шуршание каких-то живучих зверьков. Как-никак, еще совсем недавно, здесь было относительно тепло. Из меня чтец следов, откровенно хреновый, но эти деятели не скрывались, поэтому вскоре я пришел на разоренную стоянку, так понимаю, лютых волков. Большей частью во время нападения шалаши никому были не нужны, я же с замиранием сердца подошел к одному из них, со всей силы пнул сложенную из веток конструкцию, пытаясь ее опрокинуть. Внутрь хлынула такая знакомая энергия, причем сразу двух видов. Я широко оскалился и примерно подсчитал, сколько от одного удара получил. Около 5 единиц золота и 7 древесины. При том, что шалашик еще магическим образом не исчез. Примитивное сооружение выдержало еще 2 удара ногой и начало распадаться на мелкие частицы. Окинул жадным взором полянку, которая принесла мне дешевт за выполненную работу. Идею расквитаться с одним наглым сборищем я не утратил, а отложил на время методичного грабежа. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulatiruba.52711.332397. Глава 9. Интерлюдия 1. Месть. Глава 9. Интерлюдия 1. Месть. Десятилетняя веснушчатая девчушка во все глаза глядела за возвращающимися на временную стоянку воинами. Вернулась меньше, чем ушло, оно и понятно. Так бывало не в первый. Вождь с большей частью охотников, сильными мужами собирают малоценную добычу, но перед этим посылают вперед отряд с самыми ценными трофеями. На этот раз копейщиц, сильных и волевых женщин в короткие не взяли. Дарси скрыто восхищалась старшими воительницами, заставивших всех наглецов с собой считаться. Долго праздничное настроение девочки не продержалось, ей сегодня еще нужно было вязать шкуры и следить за готовкой обеда. Все должны быть в пределе, а то тебя могут и не накормить. Никому не нужны бесполезные, голодные рты. Север учит ценить каждый кусочек еды, потому что ее здесь слишком мало. Даже во время этой обманчивой весны, испугавшей всех живых существ внезапными переменами погоды, редкие лучи солнца вскоре окончательно скрылись за пеленой туч. Время близилось к вечеру, но еще пока не стемнело окончательно. «Дарси!» — мать грозно окликнула дочь. «Что?» — она нехотя отвернулась от шкуры. «Принеси воды», — приказала женщина. «Хорошо», — недовольно вздохнула Дарси, подхватывая большой бурдюк, и направилась к ближайшему роднику. Покинув лесную полянку, по хрупкому тельцу пробежала дрожь. Зачарованный лес пугал девочку, эти страшные тени и часто сопровождающие путников сухой треск качающихся деревьев, редкий шум зверей и настораживающие инстинкты, иногда вовсе заставляющие замирать сердце Дарси. Аккуратно продвигаясь, стараясь не увязнуть в сокрытой покровом снега грязи, она добралась до своей цели. Никого кроме нее здесь не оказалось, что не добавляло ей спокойствия. Вода набиралась неохотно, руки юной одичалой замерзали от леденящего холода родника. Кое-как справившись, она зашагала по своим следам обратно. Подходя к стоянке, девочка внезапно замерла от раздавшегося впереди пронзительного вскрика. Вбитые опасностями рефлексы сыграли быстрее разума, поэтому тело само упало на снег, пытаясь с ним слиться. Шум в лагере только начал набирать обороты. Послышались разношерстные голоса, один ей показался смутно знакомым, но очень уж сильно страх застилал здравомыслие, чтобы смочь разобраться. С трудом, пересилив предательские позывы тела, Дарси подползла к дереву, приподнялась и аккуратно из-за него выглянула. Открывшаяся картина испугала и поразила до глубины души. Страшные сказки об ужасах оживали и решили показаться во плоти, являясь предвестниками чего-то злого и непонятного людям. Не повезло юной особе, она сумела рассмотреть, прикрытую капюшоном, часть лица одного из на них напавших врагов. Бледное, словно натянутое на череп лицо, холодные, светящиеся тусклым, чуждым живому глаза зеленого цвета, сковали зрителя незримыми цепями ужаса. Их было гораздо меньше, но их внезапность и необычность пугала не только маленьких детей, но и всех остальных. Воины племени не смогли дать достойный отпор, как и копейщицы, бесславно умерев. Одного мужчину вообще застрелили из странного лука. Дарси не знала, как он на самом деле называется, но что-то такое явно связано со слабыми, ненавистными всеми свободными людьми, поклонщиками. Живых, беззащитных соплеменников согнали в кучу. Один из чужаков что-то повелительно гаркнул, но разум ребенка еще не пришел в себя, чтобы понять его слов. Внезапно, девочка встретилась взглядом с матерью, которая каким-то чудом выжила. Она мотнула головой, призывая уходить, бежать, но Дарси не поняла ее жестов. Еще 2 раза родительница попыталась донести до дочери желание, но только привлекла внимание врага, ужасный взгляд переместился на девочку. Юная одичалая заметила чужое внимание и немного довернула в ту сторону голову, узрев прекрасный и чистый лик молодого мужчины в диковинной одежде. Он демонстративно оттопырил указательный палец, подзывая ее к себе, а потом указывая им на людскую кучу. Пожелания матери остались забыты, перед приказами непонятного человека, пугающего и подавляющего, она не могла сопротивляться его воле. Вскоре Дарси оказалась в объятиях матери, у которой случился истерический приступ, правда беззвучный, чтобы не привлечь внимание победителей. «Слушать сюда, вы, мой трофей. Почему? Да потому что, ваши дуболомы или как их еще назвать, жополазы, кому как ближе, решили прийти ко мне в дом и разозлить меня. Понимаете смысл моих слов?» Мужчина обвел их хмурым взглядом и продолжил. «Рыпнитесь, мои подчиненные вас подсекут и мягонько разделают на мелкие-мелкие кусочки». Усекли, выжившие испуганно закивали. Не все были до коликов напуганы, особенно хорошо держались старик и старухи. Уж, кому, как не этим ископаемым быть знакомыми с ночами наполненными ужасами, в особенностях северных зим. А вот дальше, образ лидера чужаков из злодея эволюционировал в безумца.